Глава 22. Юля. «Ты плакала?» Смотрит сверху вниз. Моя нога по-прежнему обнимает его бедро, а рука крепко вцепилась в мощное мужское плечо. Мы смотрим друг другу в глаза, и эта обездвиживающая близость поднимает во мне невиданные ранее ощущения. Боже, я действительно его касаюсь, и он настоящий, а не плод моих фантазий. Когда он вошел в класс, я не поверила своим глазам, решила, что мое подсознание меня защищает, блокируя страхи и подкидывая фантомы Романова Константина Николаевича, с некоторых пор ассоциирующегося у меня с чувством безопасности и надежности. Константин. Он источает мужественность и непоколебимую уверенность в себе, и чем больше он пытается казаться равнодушнее, тем сильнее я хочу получить его эмоции. Мое желание завести его так же, как сейчас натянута я, сносит мне крышу, и я позволяю себе быть рискованней. Значит, это работает так? Развожу губы в улыбке, иссохшие под его обжигающим взглядом. Я хочу их облизать. Опускаю колено, выпрямляюсь, но руку оставляю на крепком плече, добавляя к ней вторую. Теперь я его обнимаю, а он молча стоит и разглядывает меня своим сканирующим, пробирающим до костей взглядом. Он читает меня без слов, а я не собираюсь прятать от него то, что пульсирует в моей голове. Романов вопросительно выгибает бровь, требуя пояснения. «В том смысле, что вы как мой персональный герой. Стоит мне расплакаться или почувствовать опасность, вы тут как тут». Улыбается уголками глаз. Я его забавляю. Это заметно. Как малолетний ребенок своей непосредственностью и наивностью забавляет взрослого человека. Но мне такой вариант не подходит. Я не маленькая. Почему он постоянно заставляет чувствовать себя несмышленной? «Я далеко не герой», — привычно, односложно отвечает мой спаситель. Я уже успела узнать Константина Романова, и то, что разговоры — это не про него, я поняла тоже. Но я растоплю этот неприступный холодный айсберг. Не знаю почему, но чувствую, что мне это нужно. «Вы искали меня?» Он переводит внимание с моего лица на руки, поглаживающие его плечи. Они давно манят меня, его плечи, своим размахом и надежностью. За ними безопасно. Это я тоже успела узнать. Но строгий, осуждающий прищур заставляет отпрянуть. Не разрешает, не позволяет себя касаться. «Я искал кафедру твоего дружка Свирского», — опускает руки в карманы джинсовых брюк. Вздрагиваю. Он выплевывает эти слова так, что я чувствую его токсичное пренебрежение. «Твоего дружка». Осуждает, презирает, проводит тесную параллель между нами. Считает меня такой же. «Скажи мне, кто твой друг». Но это не так. Почему я хочу оправдаться? Откуда это адское желание понравиться ему? Но я хочу. Мне смертельно необходимо, чтобы он знал. И я не такая. И Матвей не такой. Был не такой. Вы ему поможете? Обнимаю себя руками. Вмиг холод. В майских лучах я замерзаю. Так переживаешь за своего парня? Проходится по мне оценивающим взглядом, будто пытается найти во мне лицемерие. Но во мне его нет. Я действительно переживаю за Матвея. Он не мой парень. Больше не мой. Возникшее между нами напряжение раздражает. Невозмутимый Романов уже сделал свои выводы, а я не готова считаться с ними. Рад был помочь. Скупо бросает и обходит меня стороной. У меня нет причин, чтобы задержать его так же, как и подходящих слов. Нелепые, глупые случайности, сводившие нас вместе. Никакой в этом магии нет, которую мое глупое сердечко напридумывало себе за эти дни. «Уже сбегаете, молодой человек?» Сталкиваясь в дверях с Мартой Михайловной, Романов вылетает пулей, ничего не ответив. Но как правильно подмечено. Сбегает. От меня сбегает. Сначала спасает, приручает, а потом бежит. Боже, Как душно! Парит так, что мелкие волоски на моем затылке начинают виться. Еще утром такой духотой и не пахло, а в обед накрывает тепло липкой испариной. У Алки сейчас началась специальность, а меня в институте больше ничего не держит. Но я собираюсь ее подождать, чтобы поболтать о произошедшем, поскольку с того нашего ночного разговора мы не виделись и нормально не общались. Снимаю рубашку и завязываю на бедрах тугим узлом. Остаюсь в черном топе с длинными рукавами и узких джинсах скини. Хочу покурить, поэтому иду за корпус в организованную студенческую курилку. Плечо оттягивает спортивная сумка, периодически прикусывая мой длинный хвост своим широким ремнем. Перекидываю волосы на другую сторону плеча и цепляюсь взглядом за знакомую массивную машину, которую на небольшой парковке нашего вуза не заметить просто невозможно. Останавливаюсь. Если бы я не знала, что Свирский второй день находится в частной закрытой лечебнице, решила бы, что возле машины в компании нескольких девушек спиной ко мне стоит мой бывший парень. Но я точно знаю, что это не он. Матвей мне звонил несколько дней подряд, но я не брала трубку. Я не собираюсь от него прятаться и избегать. И разговор нам безоговорочно необходим, но не сейчас. Не сейчас, когда ночами меня мучают страхи, когда я помню ужас того вечера и ночи. Он написал одно единственное сообщение, где слезно просил прощения так, как он это умеет, где снова обещал стать прежним для меня Матвеем. Добровольно согласившись на лечение, клялся в любви и просил не бросать. Так кто же открывает дверь Геленвагена Матвея и так по-хозяйски запрыгивает в него? Мне нужна всего доля секунды, чтобы разглядеть в лобовом стекле Севу Ветрова. Какого черта? Знаю, что идиотские поступки я совершаю раньше, чем успеваю подумать. И вот я несусь по парковке и не даю закрыться автомобильной двери, резко дергая ту на себя. Охренело! Ветер смотрит на меня озлобленно, мысленно затягивая ремень на моей шее. Ненависть у нас с ним взаимная. Такая, что при виде друг друга кишки в узел сворачиваются. «Что ты делаешь в машине Матвея?» Не разжимая губ, чеканю я. «Нахер отошла от машины!» Пытается дотянуться до ручки и закрыть передо мной дверь. Но я приваливаюсь всем телом, и если теперь Ветру и удастся ее захлопнуть, то вместе со мной. «Я еще раз спрашиваю, откуда у тебя ключи?» Это действительно кажется странным, зная, насколько ревностно Свирский относится к машине, не давая своего «Мавра», как он называл гелик, никому, даже мне. «Свали, я сказал, а то я даже не поперхнусь, когда размажу тебя по асфальту». Демонстративно заводит мотор. «Я не шучу». «Он может, да. Это та редкая сволочь, которая сделает подобное с превеликим удовольствием». «За какие заслуги такая непозволительная щедрость? А, Сева?» «Ты на что намекаешь, овца тупая?» Он подается вперед, намереваясь выпрыгнуть из машины, и выпрыгивает. «Ты был там с ним! Ты видел, в каком он состоянии, и бросил его!» «Боже, я, наверное, либо совсем бесстрашная, либо дура беспросветная, раз выкрикиваю такое!» «Я ушел вместе с Ильей, когда он был в адеквате». Брызжет слюной точно бешеный бультерьер на ринге. «С нами он ехать не захотел и остался». Когда он был в адеквате. Ветер не спрашивает, про какое состояние я говорю, и не удивляется. Потому что знает. Для преподавателей и ребят из группы Матвей Свирский серьезно болеет и проходит лечение. Потому что никто его не видел в том состоянии, в котором видела я. И, кроме того человека, который пишет мне сообщение с неизвестного номера. «Ушел, а потом вернулся?» Я тоже подаюсь вперед и заглядываю в его озлобленные глаза, пытаясь разглядеть в них частицу правды. «Ах ты, сука!» Зажмуриваюсь, когда вижу, как ветер срывается с места и бросается прямиком на меня.